Глава 101. Я запер за Шуркой дверь, очень-очень тщательно навесил цепочку. Заглянул на кухню, убеждаясь, что газ выключен. Пьяным я себя не чувствовал. 4 бутылки пива – мелочь, а коньяк вообще не в счет. По пути к компьютеру под ноги все время попадались какие-то провода, старые тапочки, оброненные с полки книги. Это Шурка запнулся и схватился за полку в попытке удержаться. С чего бы? «Вика, почта есть?» – буркнул я. «Не поняла, Леонид». «Почта есть?» – медленно повторил я. «Да». «Может быть, 2 литра темного пива, выпитые в ударных ритмах, не так уж и мало, если Вика не узнает мой голос?» Я подавил приступ раскаяния и начал пролистывать почту. «Всякая ерунда. Надо еще заглянуть на доску объявлений. Разумеется, никто из работодателей или друзей не знает моего настоящего адреса. Если кто-то хочет связаться не просто с Леонидом, а с дайвером, то существует лишь один путь. Поместить объявление на станцию электронной связи. Это просто компьютер с модемом и обширной памятью, куда может заглянуть любой желающий и прочитать все объявления. Кодированная метка позволяет отсортировать нужные депеши. Шифр не дает ламерам возможности подделывать чужие сообщения. А туманные фразы самих писем будут понятны лишь адресату. Полная анонимность и надежность. Попробуй выбери среди любовных интрижек, мелкого бизнеса и пустого трепа секретную информацию. Не часто я нахожу на доске объявлений письма в свой адрес. Но сегодня их было 2. Иван, канун путешествия по лесу, жду тебя там же, где мы занимались делением. Серый. Это Ромка. Делением мы занимались в 3 поросятах. А канун операции в Алькабаре наступил 4 часа назад. Я неожиданно протрезвел. С чего бы Ромке искать меня? И так срочно. Письмо он написал этой ночью. Интересно, сам или под диктовку? Человек без лица, например. 2-е письмо я ожидал увидеть. 77, где обычно, как обычно, братья. 77 мой номер. Братья-дайверы в гневе. Как велит кодекс, я назвал Крейзи Тоссеру и Анатолию свое дайверское и настоящее, кстати, имя. Как велит кодекс, они подали на меня жалобу. Я вторгся в их рабочее пространство, применил оружие. Такого не прощают. «Неудачник», — пробормотал я. «Мать твою, что ж ты со мной делаешь? Будь проклят миг, когда я купился на медаль вседозволенности и пошел тебя спасать». «Вика, погружение», — приказал я. Личность номер 7. Лекарь. Я знаю 3 Ромкины личности, включая Волка даже 4. Но сегодня он пришел в новый. Тощенький, очкастый юнец с склокоченными волосами. Тот стоит у стойки, таращится по сторонам и аккуратного Романа ничем не напоминает. Я узнаю его лишь потому, что юнец в один прием выпивает стакан перцовки. «Ромка? Леня?» Мы пожимаем друг другу руки. «Пить будешь?» – интересуется паренек. «Нет, я уже в реальности». «Алкоголик», – бормочет Роман. «Кто бы говорил, судя по его стойкости к спиртному?» «Ленька, ты в курсе, что влип?» «Ну, в курсе, а во что?» «На тебя подали жалобу. Какой-то Анатоль и Тоссер. Детали обвинения еще не сообщали». Я киваю. «Об этом знаю». «А что, еще неприятности ожидаются?» «1 000 000. Мы частенько работаем вместе. Я симпатизирую оборотню, а Ромка похожа мне». «Леня, в чем дело?» «А ты подумай». Роман морщится и вдруг нервно снимает очки. «Парлок, твоя работа?» — шепчет он. «Угадал». «Значит, лабиринт». Я вспоминаю слова Шурки о растекающейся информации. Не надо об этом.